Глава третья. Шевалье. Шевалье Рауль Дармонталь, с которым, прежде чем перейти к дальнейшему, необходимо ближе познакомить наших читателей, был единственным отпрыском одного из лучших семейств провинции Неверне. Хотя его семья никогда не играла значительной роли в истории, она, тем не менее, была не лишена известности, которую приобрела отчасти благодаря самой себе, отчасти благодаря брачным союзам. Так отец шевалье, господин Гастон Дармонталь, возымев фантазию ездить в королевских каретах, в 1672 году прибыл в Париж и, преодолев все препятствия, доказал, что ведет свой род с 1399 года, геральдическая операция, повергшая в смущение, если верить парламентской записи, ни одного герцога и пэра. С другой стороны, его дядя по материнской линии, господин де Ториньи, пожалованный орденом Святого Духа в 1694 году, признался, указывая на 16 колен своего рода, что в его жилах, как тогда говорили, течет главным образом кровь Дармонталей, с которыми его предки на протяжении 300 лет были связаны брачными узами. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить аристократическим требованиям той эпохи. Шевалье был не беден, не богат. Иначе говоря, его отец оставил ему землю близ Невера, которая приносила около 20 или 25 тысяч ливров годового дохода. В провинции на эти деньги можно было жить очень широко, но шевалье получил блестящее образование и был весьма честолюбив. Поэтому, достигши совершеннолетия, в 1711 году он покинул провинцию и приехал в Париж. Первый визит он нанес графу де Ториньи, на которого очень рассчитывал в своем стремлении быть представленным ко двору. К несчастью, в это время граф де Ториньи и сам уже не бывал при дворе, но поскольку он всегда вспоминал, как мы уже сказали, с большим удовольствием о роде Дармонтали, он отрекомендовал своего племянника шевалье де Вилларсо, а шевалье де Вилларсо, который ни в чем не мог отказать своему другу графу де Ториньи, ввел молодого человека в салон госпожи де Ментенон. Маркиза де Ментенон, 1635-1719 годы, фаворитка Людовика XIV, который с ней тайно обвенчался после смерти своей первой жены Марии Терезы. У госпожи де Ментенон было одно хорошее качество. Она сохраняла дружеские чувства к своим прежним любовникам. В память о своей былой близости к шевалье де Вилларсо она как нельзя лучше приняла Дармонталя, и когда несколько дней спустя маршал де Виллар приехал засвидетельствовать ей почтение, она так настоятельно рекомендовала ему своего молодого протеже, что маршал, радуясь случаю сделать приятное этой королеве «un par tibu», ответил, что с этого дня он зачисляет Дармонтали в свою свиту и постарается предоставить ему все возможности оправдать доброе мнение, которое благоволило иметь о нем его высокая покровительница. «Un par tibu» — выражение, употребляемое иронически, применительно к сановникам, находящимся не у дел. Для шевалье было большой радостью, что перед ним открывается такая карьера. Предполагавшаяся кампания была окончательно решена. Людовик XIV вступил в последний период своего царствования, в пору превратности и судьбы. Талар и Марсен были разбиты при Гохштетте, Вильруа при Рамильи, а сам Виллар, герой Фридлингена, потерпел поражение от Мальборо и Евгения в знаменитой битве при Мальплаке. Вся Европа, на время подавленная Кольбером и Луа, поднялась против Франции. Положение было до крайности тяжелым. Талар, Марсен, Вильруа, Виллар — французские полководцы, участвовавшие в так называемой «войне за испанское наследство» 1701-1714 годы, в которой Франция выступала против европейской коалиции во главе с Англией и Голландией. Мальборо, английский государственный деятель и полководец, командовавший английскими войсками во время войны за испанское наследство. Принц Евгений Савойский, австрийский генералиссимус, нанесший французам ряд поражений в годы войны. Кольбер Жан-Батист, 1619-1683 годы, французский государственный деятель, генеральный контролер, министр финансов при Людовике XIV. В годы его деятельности Франция достигла невиданного дотоле торгового и промышленного могущества. Лувуа Франсуа Мишель, 1641-1691 годы, французский государственный деятель, военный министр Людовика XIV, оказавший огромное влияние на внешнюю политику Франции. Король, словно отчаявшийся больной, ежечасно меняющий врачей, что ни день сменял министров, и каждый из них обнаруживал свою беспомощность. Франция была уже не в силах вести войну и не могла добиться мира. Напрасно соглашалась она предоставить Испанию самой себе и сократить свои границы. Этого унижения было все еще недостаточно. От короля требовали, чтобы он, сдав в обеспечение договора крепости Камбре, Мец, Ля-Рошель и Байонну, пропустил через Францию вражеские войска, посланные прогнать его внука с испанского трона, если только он не предпочитает действовать сам, обязавшись в течение года силой лишить его престола. Вот на каких условиях предлагалось перемирие тому, кто одержал блистательные победы в бельгийских дюнах под Сенефом, Флерюсом, Штенкерком и при Марсале. Тому, кто доселе держал мир и войну в поле своей королевской мантии, тому, кого именовали великим, бессмертным властителем, раздающим короны и карающим нации, тому, наконец, ради кого в течение полувека тесали мрамор, лили бронзу, слагали александрийские стихи, курили фимиам. Людовик XIV плакал на заседании совета. Эти слезы породили армию, и эта армия была дана Виллару. Виллар двинулся прямо на врага, который стоял лагерем в Денейне, и чувствовал себя в полной безопасности, завороженной агонией Франции. Ни на одного полководца не ложилась большая ответственность. От успеха Виллара зависело спасение Франции. Союзники возвели между Дененом и Маршьеном линию укреплений, которую граф Дальбермаль и принц Евгений, заранее торжествуя победу, назвали дорогой в Париж. Виллар решил внезапным нападением взять Денен и разбить Евгения. Чтобы осуществить столь смелое предприятие, надо было обмануть не только вражескую, но также и французскую армию, ибо шансы на успех заключались в самой невозможности такого маневра. Виллар объявляет во всеуслышание, что намеревается взять укрепление Ландроси. Однажды ночью, в назначенное время, вся его армия снимается с места и движется в направлении к этому городу. Вдруг отдается приказ повернуть налево. Саперы наводят три моста через Эско. Виллар беспрепятственно переправляется через реку и бросается в болото, которые считались непроходимыми, где солдаты продвигаются по пояс в воде, идет прямо на первые редуты, берет их почти без боя, затем овладевает одним за другим укреплениями, растянувшимися на целые лье, достигает Денена, перебирается через окружающий его ров, проникает в город и, прибыв на площадь, находит там своего молодого протеже, шевалье Дармонталя, вручающего ему шпагу Дальбермаля, которого он только что взял в плен. В этот момент доносит о подходе принца Евгения. Виллар поворачивает назад, занимает раньше противника мост, по которому тот должен пройти, и ждет. Тут завязывается настоящее сражение, ибо взятие Денена было лишь стычкой. Принц Евгений предпринимает атаку за атакой, 7 раз подступает к мосту, но натиск его лучших войск неизменно разбивается об огонь артиллерии и штыки. Наконец, весь в крови от полученных им 2 ран, в изрешеченном пулями платье он садится на 3-ю лошадь. Победитель Гохштет и Мальплаке отступает, плача и кусая перчатки от ярости. В течение 6 часов все изменилось. Франция спасена, а Людовик XIV по-прежнему великий король. Дармонталь, вел себя как человек, который жаждет отличиться в первом же бою. Увидев его, покрытого кровью и пылью, Вилар, который посреди поля битвы писал на барабане реляцию, вспомнил, кто ему рекомендовал шевалье, и подозвал его к себе. Когда Адермонталь подошел, Вилар, оторвавшись от письма, спросил: «Вы ранены?» «Да, господин маршал, но так легко, что об этом не стоит и говорить. Чувствуете ли вы себя в силах промчаться 60 лье во весь опор, не отдыхая ни часа, ни минуты, ни секунды?» «Я чувствую себя способным на все, чем могу услужить королю и вам, господин маршал. Тогда отправляйтесь сейчас же. Явитесь к госпоже де Ментенон. Сообщите ей от моего имени о том, что вы видели, и передайте, что вскоре прибудет гонец с официальной реляцией. Если она захочет повести вас к королю, ступайте». Дармонталь понял всю важность миссии, которая на него возлагалась, и окровавленный, весь в пыли, не мешкая, вскочил на свежую лошадь и пустился в путь. Через 12 часов он был в Версале. Вилар правильно предвидел, что произойдет. При первых словах шевалье госпожа де Ментенон взяла его за руку и повела к королю. Король работал с вуазеном против обыкновения в своей спальне, так как был слегка нездоров. Госпожа де Ментенон открыла дверь, подтолкнула вперед шевалье Дармонталя, который упал к ногам короля и, воздев руки к небу, сказала: «Государь, возблагодарите Бога, ибо вы знаете, Ваше Величество, что сами по себе мы ничто, и что всякая благодать от Бога». «Что случилось, сударь? Говорите с живостью», — сказал Людовик XIV, удивленный тем, что видит у своих ног незнакомого ему молодого человека. «Государь», — ответил шевалье, — «Дененский лагерь взят. Граф Дальбемарль в плену, принц Евгений обращен в бегство, и маршал Вилар повергает свою победу к стопам Вашего Величества». Несмотря на свое самообладание, Людовик XIV побледнел. Он почувствовал, что у него подкашиваются ноги, и оперся о стол, чтобы не упасть в кресло. «Сударь», — сказал он, — «расскажите мне во всех подробностях, как было дело». Тогда Дармонталь описал эту удивительную битву, которая чудом спасла монархию. «А о себе, сударь», — сказал Людовик XIV, — «вы ничего не говорите? Однако, судя по крови и грязи, которые еще покрыты ваше платье, вы не оставались позади». «Государь, я старался сделать все, что мог», — с поклоном сказал Дармонталь, — «но если обо мне действительно есть что сказать, то с разрешения Вашего Величества я предоставлю это маршалу де Виллару». «Хорошо, молодой человек. Если он случайно забудет о вас, мы сами вспомним. Вы, должно быть, устали, пойдите отдохнуть. Я доволен вами». Дармонталь вышел вне себя от радости. Госпожа де Ментенон проводила его до двери. Дармонталь еще раз поцеловал ей руку и поспешил воспользоваться королевским разрешением отдохнуть. Он целые сутки не пил, не ел и не спал. Когда он проснулся, ему передали пакет, доставленный из военного министерства. Это был полковничий патент. Спустя 2 месяца был подписан мир. По мирному договору Испания потеряла половину своих владений, но Франция сохранила свою территорию в целости. Людовик XIV умер. Налицо были 2 различные и, главное, непримиримые партии. Партия побочных наследников, олицетворяемая герцогом Дюмен, и партия законнорожденных принцев, представленная герцогом Орлеанским. Если бы герцогу Дюмен были свойственны настойчивость, твердая воля и мужество его жены Луизы Бенедикта де Конде, то, опираясь на королевское завещание, он, может быть, и восторжествовал бы. Но защищаться надо было так же открыто, как на него нападали. А герцог Дюмен, малодушный и неумный, опасный лишь своей подлостью, умел только строить козни. Ему были брошены угрозы прямо в лицо, и все его бесчисленные уловки, инсинуации и подвохи оказались бесполезными. В один прекрасный день он был почти без боя низвергнут с той высоты, на которую вознесла его слепая любовь старого короля. Падение было тяжким, а главное — постыдным. Он отступил, искалеченный, оставив регентство своему сопернику и из всех милостей, которыми он был осыпан, сохранил только звание главного интенданта воспитания юного короля, начальствование над артиллерией и первенство перед герцогами и пэрами. Постановление, принятое парламентом, нанесло сокрушительный удар по старому двору и по всем, кто был с ним связан. Отец Летелье подвергся изгнанию, госпожа де Ментенон избрала приютом Сен-Сир, герцог Дюмен затворился в прекрасном замке Со, чтобы продолжать там свой перевод Лукреции. Летелье Мишель, 1603-1685 годы, французский государственный деятель, канцлер и хранитель печати при Людовике XIV. Шевалье Дармонталь наблюдал за событиями как зритель, правда заинтересованный, но пассивный, ожидая, чтобы они приобрели такой характер, который позволил бы ему принять в них участие. Если бы началась открытая вооруженная борьба, он примкнул бы к тому лагерю, куда призывала его благодарность. Слишком молодой и слишком неискушенный в вопросах политики, чтобы, так сказать, держать нос по ветру, он сохранял почтение к памяти покойного короля и к руинам прежнего двора. Его отсутствие в Пале-Руайяле, к которому в ту пору тяготели все, кто хотел вновь занять достойное место в политических сферах, было истолковано как оппозиция, и однажды утром, точно так же, как некогда он получил патент, давший ему полк, он получил постановление, лишавшее его этого патента. Дармонталь был наделен честолюбием, свойственным его возрасту. Единственной карьерой, открытой для дворянина того времени, была военная. Он начал ее блистательно, и удар, который в 25 лет разбил все его надежды на будущее, был для него чрезвычайно болезненным. Он помчался к господину де Виллару, в котором когда-то нашел столь пылкого покровителя. Маршал принял его с холодностью человека, который был бы не прочь не только забыть прошлое, но и видеть, что оно забыто другими. Дармонталь понял, что старый царедворец меняет кожу, и скромно удалился. Хотя та эпоха была по преимуществу эпохой эгоизма, это первое столкновение с ним было для шевалье горьким испытанием. Но он был еще в том счастливом возрасте, когда обманутое честолюбие редко вызывает глубокую и длительную боль. Честолюбие — это страсть тех, кто лишен других страстей, а шевалье был подвержен всем страстям, какие свойственны человеку в 25 лет. Впрочем, меланхолия была отнюдь не в духе времени. Это совсем новое чувство, порожденное крушением состояния и бессилием людей. В XVIII веке редко кто размышлял об отвлеченных предметах и стремился к неведомому. Люди шли прямо к наслаждению, к славе или богатству, и всякий, кто был красив, смел или склонен к интригам, мог достичь желанной цели. В то время никто не стыдился своего счастья, а в наши дни дух первенствует над материей, и никто не осмеливается признать себя счастливым. К тому же, надо сказать, в воздухе повеяло весельем. И Франция, казалось, плыла на всех парусах в поисках одного из тех волшебных островов, которые мы находим на золотой карте «Тысячи и одной ночи». После долгой и угрюмой зимы, какой была старость Людовика XIV, вдруг наступила радостная и блестящая весна нового царствования, и каждый расцветал, обласканный новым солнцем, лучезарным и благодетельным, и беспечно кружился в шумном рое своих собратьев, подобным пчелам и мотылькам в первые вешние дни. Исчезнувшее, изгнанное наслаждение вернулось, и все принимали его как друга, с которым уже не надеялись свидеться. Встречали от всего сердца, с распростертыми объятиями и, верно, из боязни, что оно снова скроется, старались посвящать ему каждое мгновение. Шевалье Дармонталь погрустил с неделю, потом замешался в толпу, дал увлечь себя вихрю, и этот вихрь бросил его к ногам хорошенькой женщины. 3 месяца он был счастливейшим человеком на свете. На 3 месяца он забыл о Сен-Сире, о Тюильри, о Пале-Руайяле. Он уже не ведал, существует ли госпожа де Ментенон, король, регент. Он знал только, что хорошо жить, когда ты любим, и не видел, почему бы ему не жить и не любить всегда. Он вкушал этот сладостный сон, когда, как мы уже рассказали, ужиная со своим другом бароном де Валефом в почтенном заведении на улице Сент-Оноре, он был внезапно и грубо разбужен Лафаром. Влюбленным вообще суждено тягостное пробуждение, а, как мы видели, в этом отношении Дармонталь был невыносливее других. Впрочем, для шевалье это было тем более простительно, что он считал себя любящим по-настоящему и с юношеским простодушием думал, будто ничто не сможет занять в его сердце место этой любви. То были остатки провинциального предрассудка, привезенного им из-под Невера. Поэтому, как мы видели, письмо госпожи Даверн, хотя и необычное, но, по крайней мере, откровенное, вместо того, чтобы внушить ему восхищение, которого оно заслуживало в ту эпоху, прежде всего повергло его в глубокое уныние. У души, так же, как и у тела, есть свои раны, и они не так хорошо заживают, чтобы не раскрыться от нового удара. В Дармонтале вновь проснулось честолюбие. Утрата возлюбленной напомнила ему об утрате полка. Поэтому лишь такое событие, как получение второго письма, столь неожиданного и таинственного, могло несколько отвлечь шевалье от его горя. Влюбленный наших дней с пренебрежением отбросил бы это письмо и стал бы презирать себя, если бы не усугубил свою грусть, превратив ее, по крайней мере, на неделю в томную и поэтическую меланхолию. Но влюбленный времен регенства был куда покладистее. Самоубийство, можно сказать, еще не было открыто, и когда, по несчастью, человек падал в воду, то тонул разве только в том случае, если под рукой не оказывалось ни малейшей соломинки, за которую можно было бы уцепиться. Дармонталь поэтому не стал рисоваться своей печалью. Он решил, правда, вздохнув, пойти на бал, в оперу, а для возлюбленного, испытавшего столь непредвиденную и жестокую измену, это было уже много. Но мы должны сказать, к стыду нашего жалкого рода, что к этому философическому решению его склонило главным образом то обстоятельство, что письмо было написано женским почерком.